Глава 25. «Ничего не бывает случайно», — округлив глаза, сказала Симона. Они сидели с Джованной и Сашей в ее мастерской с очередной бутылкой домашнего вина. «Здесь необыкновенные места. Когда-нибудь я расскажу тебе историю о городе-призраке, который иногда появляется среди полей, о таинственном источнике. Ничто не происходит случайно, и все связано между собой. Здесь были этруски, здесь проходила священная дорога францисканцев. Проходят века, но все остается в крови местных жителей. Все, что происходило когда-то. Так повторилась с Антонио та старая история, и мы узнали о ней. Мы живем здесь очень спокойно. Уже несколько столетий в Кастельмонте не проливалась ничья кровь. Возможно, сам город захотел, чтобы преступник был наказан. Он рассказал тебе историю, привел тебя в дом к Антонио. Но ты хватило, — засмеялась Саша и тут же стала серьезной. Все произошло абсолютно случайно, и вообще я чуть не погибла. Он бы не допустил. Не менее серьезно кивнула Симона за окно. «Кто?» Саша подумала, что подруга говорит о Луке. «Дух города», — ответила художница. «Обязательно возвращайся, мы будем ждать. Больше здесь не случится ничего плохого», — добавила Джованна. Девушки обнялись, и у Саши защипало глаза. Несмотря на все, что случилось, это был самый интересный отпуск в ее жизни. Только играть в сыщика ей больше не хотелось. «Антония обещала открыть тебе главный секрет ее жизни», — засмеялась Джованна. «Рецепт запеканки из лука-порея. Она чувствует себя виноватой, ведь это в ее ресторане ты встретила комиссара Дини». И она подмигнула Саше, а та неожиданно покраснела. «Так что...» «Приезжай!»